Глава 9. В 7 утра она сидела в ресторане за завтраком. Из окна, выходящего на озеро, видела, что поднялся ветер. Какой-то мужчина тащил за собой санки с двумя закутанными ребятишками. Она вспомнила, как сама уставала, тягая в гору санки с детьми. Но как замечательно было играть с малышами в саду и одновременно обдумывать сложные уголовные дела. Детские возгласы и смех в резком контрасте с пугающими местами преступлений. Как-то она почитала, что за годы работы судьей отправила в тюрьму 10 убийц, плюс целый ряд насильников и осужденных за нанесение тяжких телесных повреждений, которые лишь случайно не привели к смерти. Эта мысль встревожила ее. Мерить собственную жизнь и усталость количеством убийц, отправленных за решетку, неужели это и вправду итог ее усилий? Дважды ей угрожали. Один раз хельсинборгская полиция сочла за благо взять ее под охрану. Речь шла о наркодилере, связанном с рокерской бандой. Дети тогда были еще маленькие. Нелегкое время, плохо сказавшееся на их со Стаффаном семейной жизни. Они тогда чуть не каждый день кричали друг на друга. За едой она не стала читать прессу, застрявшую на событии в Хешеваллене. Взяла деловую газету, рассеянно полистала биржевые сводки и дискуссию о представительстве женщин в шведских акционерных компаниях. Народу в зале было мало. Она налила себе еще кофе, думая, не поехать ли домой другим маршрутом. Может, западнее? Через леса Вермланда? Неожиданно кто-то обратился к ней, мужчина, сидевший чуть дальше в глубине ресторана. «Вы ко мне обращаетесь? Интересно, что здесь сделала Виви Сундберг?» Она не знала этого человека и не очень-то поняла, чего он хочет. Но прежде чем она ответила, он встал и подошел к ее столику. Выдвинул стул, сел, не спрашивая разрешения. Краснолицый, лет 60, толстый, с дурным запахом изо рта. Бергитта Руслин рассердилась и перешла в оборону. «Я хочу спокойно позавтракать». «Вы уже позавтракали. У меня к вам всего несколько вопросов. Я даже понятия не имею, кто вы такой. Ларс Эммануэльсон, репортер, не журналист. Я лучше их. Не строчу почем зря. Пишу продуманно, хорошим стилем. Едва ли это оправдывает ваше посягательство на мое право спокойно позавтракать». Ларс Эммануэльсон встал, пересел за соседний столик. «Так лучше?» «Лучше. Для кого вы пишете?» «Пока не решил. Сперва история, потом решу, кому ее предложить. Кому попало, не продам». Его назойливость все больше раздражала Бергитту. К тому же запах, словно он давно не мылся. Этакая карикатура на приставучего газетчика. «Я слышал, как вы вчера разговаривали с Виви Сундберг. Не очень-то задушевно. Два петуха в женском обличье, оба на страже. Я прав?» «Нет. Мне вам нечего сказать». «Но вы не станете отрицать, что говорили с ней?» «Конечно, не стану». «Любопытно, что здесь делает хельсингборгский судья? Вы как-то связаны с расследованием?» В Норландской деревушке происходит жуткая резня, и Бергитта Руслин приезжает сюда из Хельсингборга. Она насторожилась еще больше. «Что вам нужно? Откуда вы знаете, кто я?» «Это дело техники. Ведь жизнь — непрерывные поиски оптимального пути к результату. Думаю, с судьей обстоит так же. Существуют правила и предписания, законы и постановления. Но методы у каждого свои. О скольких расследованиях я писал, уже и не припомню. Целый год, точнее, ровно 366 дней следил за расследованием убийства Пальме. И быстро понял, что убийцу никогда не поймают, потому что следствие потерпело крушение, еще не выйдя в море. Было очевидно, что преступник уйдет от ответственности, так как полиция и прокуратура искали не разгадку убийства, а благосклонность телеканалов. Многие считали тогда, что это Кристер Петтерсон. Кроме отдельных умных следователей, которые понимали, что это не он. По всем статьям, не он. Только их никто не слушал. Я стараюсь держаться на расстоянии и кружу поодаль. Тогда видно то, чего другие не замечают. К примеру, как к судье приходит полицейская, которая явно круглые сутки занята расследованием. Что вы ей передали? Этот вопрос останется без ответа. Раз так, вы, думаю, глубоко замешаны в происходящем. Могу написать: «Сконский судья замешан в хершеваленской драме». Она допила кофе и встала. Эммануэльсон вышел следом за ней в холл. «Если сообщите что-нибудь, я в долгу не останусь. Мне совершенно нечего вам сказать. Не потому, что у меня есть какой-то секрет. Просто фактически я не располагаю ничем, что может заинтересовать журналиста». Ларс Эммануэльсон вдруг погрустнел. «Репортера? Не журналиста? Я ведь не называю вас крючкотвором». У нее неожиданно мелькнула одна мысль. «Это вы звонили ночью?» «Я?» «Что ж, понятно. Телефон звонил? Среди ночи? Когда вы спали? Этим интересоваться позволительно?» Не отвечая, она вызвала лифт. «Одно я вам сообщу», — сказал Ларс Эммануэльсон. «Полиция скрывает важную деталь. Если возможно называть человека деталью». Дверь лифта медленно скользнула в сторону. Бергитта Руслин шагнула в кабину. «Жертвы не только старики. В одном из домов найден убитый мальчик». Дверь лифта закрылась. Поднявшись на свой этаж, Бергитта снова отправила лифт вниз. Он ждал на том же месте. Они сели. Ларс Эммануэльсон закурил сигарету. «Здесь не курит». «Скажите еще что-нибудь, на что мне наплевать». На столе стоял цветочный горшок, который он использовал как пепельницу. Всегда стоит поискать, о чем полиция умалчивает. В том, что они скрывают, можно найти ответ на вопрос. Каков ход их мыслей? В каком направлении они рассчитывают найти преступника? Среди убитых был 12-летний мальчик. Известно, кто его родичи и что он делал в деревне. Но от общественности это скрывают. Откуда вы знаете? Секрет фирмы. В расследованиях всегда есть щелочка, сквозь которую просачивается информация. Надо только найти ее, приложить ухо и послушать. Кто этот мальчик? Пока что неизвестный знаменатель. Я знаю его имя, но вам не скажу. Он гостил у родных. Вообще-то ему полагалось ходить в школу, но после операции на глазах он на время получил освобождение от занятий. Бедняга страдал косоглазием. Глаз поставили на место, починили, можно сказать, и тут его убивают, как и стариков, у которых он жил. Только чуток иначе. В чем разница? Ларс Эммануэльсон откинулся на спинку стула. Живот свесился над брючным ремнем. «Ужасно противный», — подумала Бергитта Руслин. «Он это знает, но ему плевать». «Теперь ваша очередь. Виви Сундберг. Книжки и письма. Я дальняя родственница кое-кого из убитых и передала Сундберг материалы, о которых она просила». Он прищурясь смотрел на нее. «Прикажете поверить? Дело хозяйское». «Что за книжки? Какие письма?» «Речь идет о выяснении семейных обстоятельств. Какая семья? Брита и Август Андрен». Он задумчиво кивнул, неожиданно энергично затушил сигарету. «Дом номер 2 или 7?» «Полиция все дома закодировала. Дом номер 2 у них 2/3, что означает, там найдено 3 убитых». Продолжая смотреть на нее, он извлек из мятой пачки недокуренную сигарету. «Но это не объясняет, почему вы разговаривали так холодно, а?» Она спешила. «А в чем разница с мальчиком?» «Мне не удалось выяснить до конца. Должен признать, что и худиксвальская полиция, и те, что приехали из Стокгольма, крепко держат язык за зубами. Но, насколько мне известно, с мальчиком обошлись без непомерной жестокости. Как это понимать? А так и понимать, что убили его, не причиняя лишних страданий, пыток и страха. Отсюда, разумеется, можно сделать разные выводы. Одни заманчивее и наверняка ошибочнее других. Но это я предоставлю вам самой, если вам интересно. Он затушил сигарету в горшке и встал. Пойду кружить дальше. Возможно, мы еще встретимся. Как знать. Она провожала его взглядом, пока он не исчез за дверью. Девушка-портье мимоходом приостановилась, учуяв дым. «Это не я», — сказала Бергитта Руслин. «Свою последнюю сигарету я выкурила в 32 года, примерно когда вы родились». Она поднялась в номер, хотела собрать вещи, но остановилась у окна, глядя на упорного папашу с санками и детьми. Что, собственно, сказал этот неприятный человек? И вправду ли он такой неприятный, как она себе твердит? Он ведь просто делает свою работу. А она не особенно шла ему навстречу. Если бы держалась иначе, может, и он бы рассказал больше. Бергитта села к письменному столу, начала записывать. Как всегда, с пером в руке мысли прояснялись. Про убитого мальчика она нигде не читала. Это была единственная молодая жертва, если, конечно, нет других, о которых общественность знать не знает. То, что Ларс Эммануэльсон сказал про непомерную жестокость, означает лишь одно — остальные в доме перед смертью жестоко страдали. Возможно, подверглись пыткам. По какой причине мальчик этого избежал? Может, просто потому, что преступник в какой-то мере пожалел его? Или причина в чем-то другом? Ясных ответов нет. Да это и не ее проблема. Она по-прежнему стыдилась вчерашнего инцидента. Ведь поступила совершенно безответственно. Вдруг бы ее застукал какой-нибудь журналист. Подумать страшно, чем бы это могло кончиться. Как минимум унизительным отступлением в сконе. Собрав сумку, Бергитта Руслин приготовилась к выходу. Но сперва включила телевизор, послушать о погоде и решить, какой выбрать маршрут. На экране была пресс-конференция в Худиксвальском полицейском управлении. На небольшом возвышении сидели трое. Единственная женщина среди них — Виви Сундберг. Бергитта вздрогнула. Вдруг полицейская сейчас расскажет, что судья из Хельсингборга поймана за руку, как обыкновенный воришка. Она опустилась на край кровати, прибавила громкость. Говорил тот, что сидел в середине, Тобиас Людвиг. Она сообразила, что передача идет в прямом эфире. Когда Тобиас Людвиг закончил, микрофоном завладел второй мужчина, прокурор Робертсон. Он сказал, что следствию необходима информация очевидцев. Может быть, кто-то что-то видел? Автомобили, чужих людей, замеченных в округе. Все необычное. Когда прокурор закончил, настал черед Виви Сундберг. Она подняла вверх пластиковый пакет, показала журналистам. Камера дала крупный план. В пакете лежала красная шелковая ленточка. «Полиция хотела бы знать, не знакома ли кому эта ленточка», — сказала Виви Сундберг. Бергитта Руслин наклонилась к экрану. Вроде бы она где-то видела ленточку, похожую на лежащую в пакете. Она опустилась на колени, чтобы разглядеть получше. Шелковая ленточка вправду о чем-то напоминала. Она рылась в памяти, но безуспешно. Пресс-конференция продолжалась, теперь журналисты начали задавать вопросы. Кадр сменился. Вместо полицейского конференц-зала на экране возникла синоптическая карта. Ожидается ветер с Финского залива вдоль восточного побережья и снежные шквалы. Лучше поехать через внутренние районы. У стойки портье она расплатилась, поблагодарила. Резкий ветер бил в лицо, пока она шла к машине. Поставила сумку на заднее сиденье, изучила карту и решила ехать через леса в сторону Ервсё. А дальше опять на юг. Выехав на шоссе, она вдруг свернула на придорожную парковку. никак не могла отделаться от мысли о красной ленточке. В памяти брезжил какой-то неуловимый образ. Тонкая пленочка отделяла ее от разгадки. «Раз уж я заехала в такую даль, то могу в конце концов выяснить, что никак не вспомню», — подумала она и позвонила в полицейское управление. По шоссе изредка проезжали лесовозы, вздымая густые вихри снега, на несколько мгновений скрывавшие все из виду. Ответили ей не скоро. Дежурная, которая последний раз принимала звонок, похоже, была очень занята. Бергитта Руслин попросила соединить ее с Эриком Худденом. «Дело касается расследования», — уточнила она. «Хешо Валлена». «По-моему, он занят, сейчас поищу». Когда Худден взял трубку, Бергитта Руслин уже потеряла надежду. В его голосе тоже сквозили напряженность и нетерпение. «Худден, не знаю, помните ли вы меня. Я судья, приезжая, что настоятельно хотела поговорить с Виви Сундберг». «Я помню». «Интересно, Виви Сундберг рассказала ему о ночных происшествиях?» У нее определенно складывалось впечатление, что Эрик Худден ни о чем не подозревал. «Возможно, Виви выполнила свое обещание. Наверное, мне помогло то, что, впустив меня в дом, она тоже нарушила предписание. Я насчет красной ленточки, которую показали по телевизору, продолжала Бергитта Руслин. «Пожалуй, мы зря это сделали», — сказал Эрик Худден. «Почему?» «Коммутатор буквально идет в разнос. Куча людей твердит, что видели такую ленточку. В особенности на рождественских подарках. Моя память говорит совсем другое. Я правда ее видела». «Где же?» «Не помню. Но точно не на рождественских подарках». Он шумно дышал в трубку, словно колебался. «Я могу показать вам ленточку, если приедете прямо сейчас, в пределах получаса. На 2 минуты, не больше». Он встретил ее в вестибюле, чихая и кашляя. Пластиковый пакет с ленточкой лежал на столе у него в кабинете. Он вынул ленточку, положил на лист белой бумаги. Длина ровно 19 сантиметров, ширина 1 сантиметр. С одного конца дырочка, свидетельствующая, что ленточка к чему-то крепилась. По составу хлопок с полиэстером, хотя на вид шелковая, найдена в снегу. Собака ее учуяла. Бергитта Руслин отчаянно напрягала память. Ленточка. Знакомая однозначно. Но где? Где она ее видела? «Я ее видела. Конечно, не эту самую, но очень похожую. Где?» «Не помню». «Если вы видели ее в Сконе, нам это вряд ли поможет». «Нет», — серьезно ответила Бергитта Руслин, — «я видела ее здесь». Она пристально вглядывалась в ленточку. Эрик Худден стоял, прислонясь к стене, ждал. «Ну как?» «Вспомнили?» «Нет, к сожалению». Он убрал ленточку в пакет, проводил Бергитту Руслин в вестибюль. «Если вспомните, позвоните. Но если окажется, что речь все-таки о подарочной ленточке, звонить незачем». На улице ее караулил Ларс Эммануэльсон в потертой меховой шапке, надвинутой низко на лоб. Увидев его, она вскипела от возмущения. «Зачем вы ходите за мной?» «Вовсе нет». «Кружу. Я ведь вам говорил. И случайно заметил, что вы вошли в полицейское управление, вот и решил подождать. А сейчас прикидываю, чем был вызван этот весьма краткий визит. Этого вы никогда не узнаете. Оставьте меня в покое, пока я не разозлилась». Она пошла прочь, но за спиной послышалось: «Не забудьте, я могу написать». Она резко обернулась. «Вы мне угрожаете?» «Ну что вы? Я объяснила, почему я здесь. Нет совершенно никаких причин впутывать меня в происходящее. Широкая публика читает то, что пишут, будь то правда или ложь». На сей раз отвернулся и зашагал прочь Ларс Эммануэльсон. Она с отвращением проводила его взглядом в надежде, что больше никогда не увидит этого человека. Бергитта Руслин вернулась в машину и едва села за руль, как вспомнила, где видела красную ленточку. Память вдруг открыла свой тайник. Ни с того, ни с сего. Ошибка? Нет. Она совершенно отчетливо увидела ее перед собой. Ждать пришлось 2 часа, так как место, куда она решила наведаться, было на замке. Все это время она нетерпеливо бродила по городу, желая поскорее убедиться в правильности своей догадки. В 11 китайский ресторан открылся. Бергитта Руслин вошла, села за тот же столик, что и в первый раз, рассматривая фонари над столами. Прозрачные фонари из тонкого пластика, имитирующие бумагу. Продолговатые, цилиндрические. С нижнего края свисали 4 красные ленточки. После визита в полицейское управление она знала, что длина их ровно 19 сантиметров. К абажуру они крепились крючочками, продетыми в дырочку наверху. Молодая женщина, плохо владеющая шведским, принесла меню, улыбнулась, узнав посетительницу. Бергитта Руслин есть не хотела, но выбрала холодные закуски. Салатники стояли на столе впереди, и, накладывая закуски на тарелку, она могла осмотреться и нашла то, что искала. За двухместным столиком дальше, в углу. Там, на фонаре, одной ленточки не доставало. Она замерла, затаив дыхание. «Здесь кто-то сидел», — подумала она, — «в самом темном углу». Потом он встал, вышел из ресторана и отправился в Хешеваллен. Она обвела взглядом помещение. Молодая женщина улыбалась. Из кухни доносилась китайская речь. Ни она, ни полиция абсолютно не понимали, что произошло. Эта история была масштабнее, глубже и загадочнее, чем они себе представляли. По сути, никто из них ничего не знал.